Владимир Крупин. «Прости, прощай. Повесть». Журнал «Новый мир», 1986 год, номер 11. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Это было тогда, когда я, как солдат в отпуску, влюблялся в проводницы официанток, и даже позднее, когда заглядывался на медсестер и пионервожатых, когда еще жизнь воспринималась наградой, хоть и непонятно за что, а не обязанностью, когда переустройство мира в сторону правды и справедливости казалось элементарным, тогда еще не было знания, что переустраивать надо себя, а не мир, что после этого мир сам переустроится, когда сочинение стихов было естественной потребностью организма, когда 2 часов сна в сутки доставало для бодрости, но когда при возможности легко было и продрыхнуть целые сутки, тогда это было, когда я увидел, что на тротуары валят соль, самую настоящую соль, которой я привык дорожить, когда к весне обрубали до полного уродства уличные деревья, используя для этого приспособление, называемое экзекуторским словом «секатор». Тогда это было, когда все знали, как выращивать кукурузу, но выращивали ее без особого рвения, когда в литературу входило фронтовое поколение, и мы всерьез бунтовали против старых институтских программ. Именно тогда мы были студентами, а это слово, как пелось в песне, что-нибудь да значит. «Встряхнись и блесни стеклами аудиторий Московский областной пединститут». Вспомни нас, пришедших в тебя в начале 60-х годов из армии. А служили тогда по 3, по 4 года. Так что, по мнению студенток, мы вполне годились как кандидаты в мужья. И были мы женихи по неволе. А если еще добавить, что по преданию здание, в котором мы учились, было именно то, где Пушкин танцевал с Гончаровой, если принять во внимание профиль института и наш факультет литературы и русского языка, где расцветал, входил в формы каждый цветок сборного букета разнообразных невест, так что, беря все это в рассуждение, выхода не оставалось, следовало жениться. О, наш милый МОПИ был известен не только лозунгом «попал в МОПИ, так не вопи», но и невестами. Не знаю, кто как думает, но я за то, чтобы считать лучшими женами никого-либо, а учительниц. Они знают трудности воспитания, они научены справляться с различными коллективами школьников, так что одного переростка уж как-нибудь да воспитают. Гордая слава МОПИ, как о базе перспективных, первосортных жен, держалась незыблемо. Не знаю, как сейчас, но тогда студенты всех окрестных вузов, института физкультуры, авиационного, иногда геодезии и аэрофотосъемки, военных училищ напрашивались к нам. Да что говорить, бауманцы валялись в ногах у нашего комитета ВЛКСМ, выклянчивая договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи в проведении внеучебного времени. Так что нельзя думать, что мы, единичные лица мужского пола, на литфаке среди сотен девушек, могли не бояться конкуренции. Нет, не так. Но мы были чаще на виду. Отсюда вывод. Жили мы в общежитии в Лосино-Островской по Ярославской дороге, называемой ласково Северянкой, а в обиходе Чугункой. Лосино-Островская тогда только что вошла в черту Москвы, только что была завершена кольцевая автострада, и постоянным на 5-6 лет было ощущение ломки и разрушения старых домов и строительства новых. Строились тогда в основном хрущевские пятиэтажки, из которых состоят, например, Кузьминки, неважные дома, но тогда и это был выход из положения. Тогда же в Москве появились перебои в снабжении, следствие снесения окрестных колхозов и совхозов и обобществления домашнего скота. То есть то, что сейчас поправлено, тогда лихорадило общественную атмосферу и рождало слухи. Но это как-то не касалось нас. Жили мы в своей пятиэтажке и не тужили. Гуманитарии по традиции занимали 5-й этаж. Это было несправедливо. А почему не физмат, не иньяс, не физкульт, не геофак, «Почему?» — спросили мы у студсовета. Нам ответили: «Потому нам, Леве, Витьке, Мишке и мне, жителям единственной парнишечьей комнаты на пятом этаже,